Глава 144. В ответ на крик Дункана Марин, пухлая молодая женщина с некрасивым лицом, принесла из кухни младенца, который лежал там на одеяльце под солнечными лучами, пока она чистила бобы для ужина. У малыша были темные волосы и веселое круглое личико. Крошечную рубашку, штанишки и пинеточки, все из нежно-голубой фланели, Марин шила сама. «Вы сказали, сегодня, сэр? И куда мы едем?» Ребенок узнал двоюродного деда и радостно загулил, когда генерал ловко уложил его на свою согнутую левую руку. «На границу. Следит за чернокожими». И тут же обеспокоенно добавил. «Ты поедешь?» «Конечно, поеду, генерал. Я читала о Западе. Там у людей гораздо больше возможностей, чем здесь, на Востоке, где так много народу». Чтобы убедиться в согласии Марин, генерал сказал с хитрой улыбкой. «А еще в кавалерии Соединенных Штатов много достойных одиноких мужчин, которые очень хотят найти добрую, привлекательную молодую женщину, чтобы жениться на ней». Глаза Марин вспыхнули. «Да, сэр, об этом я тоже читала». Сверху спустилась миссис Колдуэлл, экономка, пышногрудая женщина средних лет. «А, сэр, это вы. Я была на чердаке, и мне показалось, что я слышала, как вы пришли». «Только для того, чтобы сообщить об отъезде сегодня же вечером». Пока генерал говорил, Марин вытерла фартуком его указательный палец, который он тут же осторожно сунул малютке в рот. Ребенок поднял крошечную ручку и вцепился всеми пальчиками в свою новую игрушку. Дункан объяснил экономке ситуацию, одновременно забавляясь с малышом. У крохи уже начали резаться зубки, и он с удовольствием грыз генеральский палец, старательно мусоля его деснами и радостно пуская слюни. «Значит, это повышение, сэр?» «Да, миссис Колдуэлл. Примите мои искренние поздравления». Она коснулась пальцем уголка глаза. «Мне будет грустно прощаться с вами. Эти 5 лет пролетели так быстро и доставили мне много приятных минут, должна добавить». «Спасибо, но теперь мы должны обсудить ваше будущее». Миссис Колдуэлл была рада такому щедрому вознаграждению и даже нашла положительную сторону в его отъезде. «Моя вдовая сестра в Александрии давно просит меня приехать. Я могу побыть у нее недельку-другую». «Разумеется. О хранении мебели и закрытии аренды я договорюсь письменно. Так что сегодня об этом думать не будем, и без того дел хватит». «Когда ваш поезд, генерал?» «Ровно в 6. Тогда я точно поеду к сестре вечером. Найму кэп». «Берите мою лошадь и коляску. Я вам их дарю. Мне они уже не понадобятся». «О, сэр, вы так щедры». «Не больше, чем вы», — сказал он, вспоминая те несколько ночей, когда она становилась для него чем-то большим, чем обычная экономка. Их взгляды на мгновение встретились, но потом она, зардевшись, смущенно отвела глаза. «Давайте я хотя бы отвезу вас на вокзал». «Нет, мы наймем кэп, так что вы сможете добраться до сестры еще засветло». «Прекрасно, сэр. А теперь простите меня. Я должна заняться укладкой ваших вещей». В следующие несколько часов им предстояло сделать кучу дел, но даже малыш Чарльз, казалось, радовался таким неожиданным переменам в их жизни, потому что вдруг еще энергичнее начал жевать палец деда. Меж тем Чарльз-старший продолжал привлекать к себе хмурые взгляды в баре отеля «Уиллард», и только присутствие рядом Приво не дало разразиться скандалу. Лежавшая на столе кобура с револьвером тоже оказывала свое действие. Начали они с одной порции виски. За ней последовали еще 3. За легкой беседой в приятных воспоминаниях время текло незаметно. В последний раз Чарльз был в таком же прекрасном настроении еще до Шарпсберга. И не только потому, что в кармане у него лежала бумажка с адресом Дункана, но и потому, что генерал находился в Вашингтоне, и уже скоро Чарльз мог увидеться с ним. Дункан всю войну прослужил при штабе. Приво, у которого уже слегка заплетался язык, достал карманные часы и поднес их к самому лицу. «У меня в 17:45 встреча в министерстве, так что у нас остается 20 минут еще на один стаканчик. Согласен?» «Безусловно. А потом не спеша побреду к Дункану». Приво кивнул и подал знак официанту. «Кстати», — добавил Чарльз, «хочу воспользоваться случаем и сказать то, что волновало меня долгое время. К тому же я уже достаточно пьян для признаний». Заинтригованный, полковник улыбнулся и выжидающе посмотрел на Чарльза. «Ты помнишь тот день, когда мы встретились?» «Я еще дал тебе слово, что той женщины-контрабандистки в доме нет». «Да», – кивнул полковник. «Слово офицера и выпускника Вестпойнта. И я ему поверил». «Но я тебя обманул. То есть на самом деле я сказал чистую правду. В доме ее действительно не было». Подошел официант. Чарльз подождал, пока он поставит на стол 2 стакана виски и уйдет, и только потом продолжил. Она пряталась в лесу. «Я знаю». Чарльз, уже поднесший стакан к губам, чуть не поперхнулся. Несколько брызг виски упали на приво. Полковник невозмутимо достал носовой платок, вытер их и объяснил. «Я заметил двуколку. К счастью, никто из моих людей ее не видел». Чарльз поставил стакан на стол, покачал головой. «Не понимаю, почему же тогда я должен был ее искать, но это не значило, что я должен был ее схватить. Мне не нравилось воевать с женщинами, и сейчас не нравится». Глуповато заморгав, Чарльз вдруг брякнул. «Жаль, что не все ваши парни думали так, как ты. То, что Шерман с его громилами творили в Южной Каролине, просто в голове не укладывается». Он осекся, увидев, как изменился взгляд Приво. К своему виски полковник не притронулся. Чарльз вытер губы ладонью. «Я прошу прощения. То, что ты говорил тому клерку в министерстве, я должен повторять и себе. Война окончена, а я иногда забываю об этом». Приво посмотрел на свою искалеченную правую руку, лежавшую на столе рядом со стаканом. «Я тоже, Чарльз. Мы все дорого заплатили и будем помнить это долгие годы». В 6:10 уже на улице перед отелем они расстались с друзьями, крепко пожав друг другу руки. На перроне вокзала железной дороги Балтимор-Огайо в шумной толпе пассажиров бригадный генерал Дункан и Марин с младенцем на руках садились в свои вагоны. Дункан посадил девушку на ее место в вагоне 2-го класса. Сам он ехал 1-м классом. И вернулся на платформу, чтобы найти своего носильщика и убедиться, что все вещи погружены. Часы на перроне показывали 5:35.